26 декабря. Среда. О прошлых ошибках убийца не жалел. Сейчас поступил бы по-другому, но машины времени у него не было, и изменить что-то в прошлом было невозможно. Сейчас главным было не допустить, чтобы прошлое открылось. И он старался все для этого сделать. И знал, что сделает. Несмотря на ошибки, он приближался к жертве. Это походило бы на игру, если бы не было столь опасно. Иногда убийца казался себе охотником, подстерегающим добычу, а порой почти богом, которому принадлежат чужие жизни. Впрочем, и в том, и в другом случае он понимал, что конец может стать для него ужасным, и осторожно продумывал каждый свой шаг. Новый год стремительно приближался, а покупать подарки Антонина даже не начинала. Нужно было немедленно отправляться по магазинам, чего Антонина очень не любила. Спасительная мысль пришла, когда она подводила глаза. Антонина накрасила ресницы, потом губы, оглядела себя в зеркало и осталась довольна. Нужно купить у Наташи картины. Это будет для всех отличным подарком. И для Маши с Костей, и для Михаила. Раньше Боре тоже можно было подарить картину. Но теперь делать брату подобные подарки невозможно. Лизе может не понравиться. Антонина позвонила Наташе и ласково спросила: «Наташенька, ты продаешь картины?» «Продаю», — отчего-то удивилась девушка. Наверное, ожидала услышать от Антонины что-то другое. «Не возражаешь, если я подъеду и что-нибудь выберу?» Художница не возражала. Антонина быстро оделась и, экономя деньги, добралась до Натальи на метро. Идти было недалеко, но противно. Посыпанные какой-то противогололедной дрянью тротуары были покрыты черной грязной жижей. Антонине было жаль новые замшевые сапоги. В подъезде она попыталась тщательно вытереть обувь, но подошвы продолжали оставлять грязные следы. «Не разувайтесь», — запротестовала Наташа, когда Антонина принялась расстегивать обувь. Антонина отмахнулась и, не слушая, босыми ногами по-хозяйски направилась в комнату-мастерскую. Предложенные картины она рассматривала долго. Работы ей нравились. Что-то теплое было в неброских пейзажах и натюрмортах. Наверное, Наташа видела мир таким же, как Антонина. «Эту и эту», — решила Антонина, отбирая два пейзажа. Пожалуй, надо было выбрать что-то и для себя. Но покупать картину себе в данный момент было непозволительной тратой. Деньги могут очень понадобиться, когда родится малыш. Антонина тут же через мобильный банк расплатилась с художницей и напоследок спросила: «Насчет убийства ничего нового?» Спросила как бы между прочим, но занимал ее этот вопрос сильно. Наташа покачала головой и покусала губы. Девочка нервничала. «Как дела у Семена Аркадьевича?» Лукаво улыбнулась Антонина и пояснила: «Я видела вас, когда Семен приезжал на мой вызов, помните, в воскресенье? Я попросила его посмотреть мою знакомую, а тебя видела в окно». Наташа вздохнула, замялась. Антонина ее не торопила. Неожиданно ей стало жалко молодую красивую Наташу. Как будто над девушкой висела непонятная угроза, которую никто не мог видеть, кроме Антонины. Наташа подняла на Антонину задумчивые глаза и заговорила. Наверное, ей больше не с кем было поделиться своими страхами. Антонина внимательно слушала, как Наташа заметила темную машину сначала у клиники, а потом у дома Семена, а потом у того дома, куда Семена вызвали к больной женщине. Вызов оказался ложным. Потом Наташа показала Антонине фотографию паспорта человека, снявшего ту квартиру, где никакой больной не оказалось. На Антонину смотрело лицо Оксаниного парня Степана. Помчаться к Ирине хотелось немедленно. Он бы и помчался. Но жене пришлось бы что-то объяснять в связи с таким ранним уходом, а врать лишнего не хотелось. «Как ты думаешь, что купить Антонине Александровне?» — задумчиво спросила Лиза. Жена поднялась рано вместе с ним. Борис старался разговаривать с ней очень ласково. Он пожал плечами. Раньше он, как правило, дарил Антонине духи, заходил в любой дорогой магазин и просил продавщицу выбрать подарок. Он знал, Антонина духи любила. Пару раз покупал золотые висюльки. Но это не на Новый год, на день рождения. А лет 5 назад принес сестре тряпичного домового. А липоватые изделия народных промыслов продавала такая некрасивая девушка, что Борис просто не мог пройти мимо, пожалел несчастную. Домовому Антонина обрадовалась больше, чем золотым висюлькам. Домовой до сих пор висит у нее в прихожей. «Я сам ей что-нибудь куплю», — пообещал Борис. Подумать о подарках дочери и зяте тоже следовало, но уж очень не хотелось. «Времени остается совсем мало. Ничего, успею». Лиза поводила пальчиком по столу и подняла на него глаза. «Мы будем дома на Новый год. Где ты захочешь, там и встретим». Он погладил Лизины пальцы. «Я пошел, Лизочка». Ему не хотелось думать о наступающем празднике. Он и раньше выходные не очень любил, а сейчас предстоящие каникулы вызывали настоящую тоску. Что-то ненормальное было в его внезапном чувстве к Ирене. Он словно всю жизнь копил в себе любовь, не давая ей выплеснуться, и теперь это нерастраченное чувство заполнило его целиком и едва ли позволит вернуться к нормальной, спокойной жизни. На его стук в дверь Ирена открыла не сразу, и в какой-то момент он успел подумать, что никогда больше ее не видеть было бы к лучшему. Для всех. Ирена распахнула дверь, и, окунаясь подбородком в ее волосы, он понял, что только это и есть настоящая жизнь, и никакой другой он не хочет. Другая жизнь сейчас казалась царством мертвых. «Ты мне очень нужна, Ира», — прошептал Борис. «Перебирайся в Москву, я сниму тебе квартиру». Она отодвинула его ладонями, поцеловала в щеку и быстро прошла в комнату. Видимо, он ее разбудил. Постель не была прикрыта даже одеялом. «Переезжай в Москву». Борис бросил пуховик на стул, поймал Ирену за руку и снова обнял. «Посмотрим». Это было почти обещанием, и ему сразу стало спокойно. Он целовал глаза, волосы. Сильно стучало сердце, и Борис слегка этому удивился. Он не помнил, чтобы сердцу когда-то хотелось выскочить из груди. Уже потом, расслабленно лежа рядом с ней, он спросил. «Как вчерашнее торжество?» «Отлично!» Ирена улыбнулась, поудобнее устроившись на его плече. «У нас большая семья, у меня 6 двоюродных сестер и братьев. А встречаемся только раз в год, на тетин день рождения. Тетя тоже цыганка?» «Нет». Ирена поцеловала его в плечо. «Она русская, это папина сестра. И у нее 6 детей?» «У нее нет детей. Она одинокая, как я». «Ты не одинокая». Борис повернул голову, заглянул в ее глаза. «У тебя есть я, Боря». Ирена прижалась к нему крепче. «Я точно знала, что никогда не буду счастлива. А сейчас мне кажется, что... А сейчас я чувствую себя счастливой». «Почему ты не можешь быть счастлива?» — не понял Борис. «Что за бред?» Она помолчала, погладила его пальцами по шее. Шее было щекотно и приятно. «Я не должна была выходить за Прозорова. Я совершила большую подлость, чудовищную. Такое бесследно не проходит, судьба не прощает. Ты веришь в судьбу?» «Нет». «А я верю. В Бога не верю, а в судьбу верю». «И что же такого ты совершила?» «Не скажу». Ирена грустно засмеялась. «Ты меня бросишь, если узнаешь». «Я тебя никогда не брошу. И ты прекрасно это знаешь. Я попал под твои бесовские чары, мне не выпутаться. Ты ведь немножко ведьма?» Борис скосил глаза. Ирена смотрела на него с несмелой радостью. На него никто никогда так не смотрел. «Я буду доброй ведьмой. Мне все равно». Он повернулся. Черные глаза оказались совсем рядом. Морщинки у глаз больше не были заметны. Он сумел сделать ее снова молодой и прекрасной. «Я буду тебя любить, даже если ты поубивала своих мужей». «Это плохая шутка». Она всерьез попыталась его оттолкнуть. Борис не ожидал, что она обидится. «Прости». Ладони давили на грудь, но он не обращал на это внимания. Она перестала его отталкивать. Она потянулась к нему губами, и он закрыл глаза от блаженства. Где-то на улице завыла скорая. Звук приближался, потом стих. Окна в номере были добротные, сирена доносилась слабо, но он обрадовался, когда ее совсем не стало слышно. К метро Антонина брела медленно и на грязь больше не обращала внимания. У Семёна 1000 больных, у него наверняка бурная личная жизнь, и вероятность соприкоснуться с какими-нибудь аферистами куда выше, чем у той же Антонины. А она не могла отделаться от предчувствия, что все то, что сейчас рассказала Наташа, имеет прямое отношение к ее семье. Лиза и Степан давно знакомы. Она иногда просила его кое-что для нее сделать, и он не отказывал. накатила противная слабость. У самых дверей метро Антонина шагнула в сторону, постояла, глядя на спешащую к дверям редкую толпу. Сил спуститься вниз не было. Она давно уже не молоденькая, только почему-то всегда об этом забывает. Ей 60, давно пора быть на пенсии. Ей пора на покой даже по новому пенсионному закону. Недалеко от входа она заметила лавочку. Лавка была покрыта снегом. Антонина смахнула снег перчаткой и села, прижав к себе полотняную сумку с картинами. Сумку дала Наташа, и это оказалось кстати. Антонина не догадалась захватить с собой тару для купленных картин. Наверное, она напоминала бомжиху, присевшую отдохнуть со всем своим скарбом. Антонина достала телефон, вызвала такси, а когда машина подошла, тяжело поднялась и поплелась к машине. Оксане она позвонила, как только машина тронулась. Сначала выслушала, что у девушки все в порядке, температура больше не поднимается, только кашель совсем замучил, а потом попросила: «Позвони Стёпе и скажи, что мне срочно нужно с ним поговорить. И сбрось мне его номер. Оксаночка, это очень важно, помоги мне». Антонина не ошиблась. Оксана была рада ей помочь. Хотя и насторожилась, конечно. СМС-ка пришла почти мгновенно. Антонина вздохнула, набрала присланный Оксаны номер Степана, сказала: «Я буду ждать вас в кафе торгового центра». Хорошо, что помнила название торгового центра, в котором следила за Лизой. «Через 40 минут. Нет, через 50». 10 минут стоило прибавить на непредвиденные обстоятельства. Ответить Степану она не дала, отключилась. Водитель выехал на выделенную полосу, машинам такси это разрешено. Антонина стала смотреть на равномерно двигавшиеся дворники. Слабость, навалившаяся у метро, не проходила. Она и по торговому центру шла, еле переставляя ноги, а потом тяжело плюхнулась на стул, садясь напротив уже ждавшего ее Степана. «Я сестра Елизаветиного мужа». «Знаю», — Оксана сказала. Степан смотрел на нее без беспокойства и даже без особого любопытства. Нет, пожалуй, немного любопытства было. «Я хорошо знаю Семена Аркадьевича», — вздохнула Антонина. «Кого?» — отпрянул Степан. Но тут же поморщился, вспомнил, и посмотрел на Антонину с наглым интересом. «И что?» «Если бы речь не шла об убийстве, то ничего», — улыбнулась Антонина. Противная слабость прошла, она снова почувствовала себя сильной. Она не любила, когда при ней наглели, и умела давать отпор. Убийство брата Семёна едва ли связано со Степаном, иначе парень не чувствовал бы себя так уверенно. Но попугать стоило. «Что?» — искренне удивился Степан. «Какое убийство? Вы что, спятили?» «У Семёна недавно убили брата. А после этого ты принялся за ним следить. Ты ведь за ним следил? У тебя черный «Опель»?» Наташа марку машины, которая преследовала Семёна, не упомянула. Про «Опель» сказал таксист, когда Антонина пыталась следить за Лизой. Хорошо, что Антонина это запомнила. Она попала в точку. Парень замер, сцепив зубы. «Рассказывай», — велела Антонина. «Иначе я прямо сейчас пойду в полицию. Тебе придется все рассказать не мне, так ментам». «Это не имеет никакого отношения к убийствам», — Степан с шумом втянул воздух и выдохнул. Это было похоже на стон. «К убийству», — поправила Антонина и кивнула. «Верю». Их столик стоял в углу небольшого зала. Антонина обернулась. Столики рядом были пусты. Едва ли кто-то мог их слышать. «Лизавета — несчастная девка. Отстали бы вы от нее». Антонина до последней секунды пыталась верить, что имя Лизы упомянуто не будет. Опять появилась слабость, наполнила голову чем-то мутным. «Нужно записаться к Семёну на прием и пожаловаться на недомогание». Степан знал Лизу давно. Она работала в мэрии, а он часто там бывал. Когда освободился из заключения, снова ее встретил. Лиза в мэрии уже не работала, она ждала ребенка. Ребенок родился мертвым. Потом Степан встретил Лизу в Москве. Очень боялся, что она скажет Оксане, что он бывший уголовник, поэтому старался, чем мог, Лизе помогать. Вообще-то помогал еще и потому, что Елизавету жалел. Лиза просила его выяснить, где живет доктор из клиники. Степан за доктором проследил, Елизавете доложил, а еще рассказал, что доктор один не бывает. Рядом с ним все время какая-то девка. Еще Лиза просила его узнать телефон доктора, но этого Степан сделать не сумел. В клинике номер ему не дали. Телефон Лиза узнала сама. Антонина вздохнула. Узнать телефон для Лизы проблемой не было. Номер Семёна был у Бориса, и у Антонины был. Лиза вполне могла заглянуть в телефон Антонины, когда приехала на старую квартиру якобы за вещами. Телефон валялся в прихожей, пока Антонина ходила за чемоданом. По числам Антонина перебивала Степана, чтобы спросить, когда примерно происходили события, получалось, что именно так и было. Потом Лиза попросила Степана снять квартиру и вызвать Семёна Аркадьевича к несуществующей больной. Все это не казалось Степану подозрительным. Елизавете хотелось встретиться с доктором, и Степан в какой-то степени ее понимал. Доктор был отцом ее ребенка. Да, еще Степан одолжил Лизе машину. Ее была в автосервисе. Жаль, что в кафе не подавали спиртного. Когда парень ушел, Антонине нестерпимо захотелось выпить. Она больше никогда не пойдет к Семену на прием. Мы все иногда совершаем не самые лучшие поступки, но на женщине, которая ждет твоего ребенка, все-таки полагается жениться. Антонине от чего-то очень стало жалко себя. Но еще больше. Она жалела девочку Наташу. Обед Борис заказал в номер, но потом об этом пожалел. Ему захотелось посидеть рядом с Иреной в уютном ресторанном зале и смотреть на нее так, как смотрят только очень близкие люди. И чтобы она отвечала ему веселым, смущенным взглядом. И чтобы все вокруг понимали, что они очень счастливы. Впрочем, на это время у них еще будет. У них вся оставшаяся жизнь впереди. «Расскажи про цыганскую бабушку», — попросил он, уплетая отбивную. «Я ее очень любила», — улыбнулась Ирена. Улыбка медленно угасла, и Ирена вздохнула. «Бабушка не хотела, чтобы я выходила замуж. За первого мужа», — уточнил Борис. «Да». Бабушка чувствовала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Она мне прямо не говорила, но я видела. И очень на нее злилась. «А ко второму твоему браку как она отнеслась?» Ее уже не было, и деда не было. Он бабушку всего на месяц пережил. А я своих бабок совсем не помню, и дедов тоже. Тоня помнит, а я нет. Тоня — это моя сестра. Я помню, ты говорил. Борису хотелось познакомить Ирену с сестрой. Жаль, что сделать это было невозможно. Многоженство в их семье не приветствовалось. Когда мужа не стало, бабушка от меня 3 месяца не отходила. Ирена говорила о первом муже так, будто он был у нее единственным, а второго, как его, Прозоров, никогда не существовало. Я тогда весь мир ненавидела, не понимала, за что мне такое горе. Я никого не убивала, не грабила. Зачем Господу понадобилось меня наказывать? «Судьбе», — поправил Борис, — «в Господа ты не веришь». Ирена собрала со стола грязные тарелки, поставила на маленький передвижной столик, на котором официант принес им еду. «Ты долго не выходила замуж?» 5 лет», — неохотно ответила она. Ей не хотелось говорить о втором муже. «Ты была с ним несчастлива?» «Да», — подумав, призналась она. «Я не должна была за него уходить. Он даже не скрывал, что женится, потому что мои родственники могут обеспечить ему карьеру. То есть скрывал, но... Но тебя трудно обмануть. Я вышла за него самой себе назло. Он был настойчив, и я сдалась». Ирена посмотрела на Бориса и попросила: «Не говори о нем. Никогда. Как он погиб? Боря, прошу тебя». Она подошла и села к нему на колени. Борис уткнулся лбом в мягкую грудь. «Ничего страшного не случится, если он разведется с Лизой. Он купит ей квартиру и будет помогать материально. Миллионы мужчин так делают». Ирена прижалась к нему крепче. Он провел губами по нежной коже. «Купить квартиру без кредита не получится, но он справится». «Мне хочется куда-нибудь с тобой сходить», — признался Борис. «Куда?» «Не знаю. В театр. Ты часто ходишь в театры?» «Вообще не хожу. Раньше с дочерью ходил, когда она маленькая была, а теперь никуда не хожу». «Почему?» «Так». Лиза похожа на кошечку, ей уютно в своей квартире. Она радуется Борису, потому что Борис с ней ласков и выполняет ее прихоти. Лиза ни разу не предложила ему провести вечер где-нибудь вне дома. Выгнать Лизу из дома — все равно, что выгнать несчастного котенка. Наверное, он сжал Ирену слишком крепко. Она отодвинулась, заглянула ему в глаза. «Ты что?» «Ничего», — он поцеловал ей руку. «Ты не ходишь в театры, не следишь за литературными новинками. Ты ватник», — констатировала Ирена. «Злая ты», — пожаловался Борис. «Я слишком долго ненавидела весь белый свет», — серьезно сказала она. «Это не проходит бесследно». «А когда перестала?» — заинтересовался он. «Когда приперлась к тебе в номер, и тебе хотелось меня выгнать. Мне тогда стало весело». «Мне не хотелось тебя выгнать», — улыбнулся он. «Хотелось, не спорь, я видела». Ирена поймала его губы, он чуть не застонал от переполнявшей нежности. «Покажи мне свою дочку», — попросила Ирена, вставая. Она пошла к постели, легла, уставившись в потолок. Борис, достав из кармана пиджака телефон, лег рядом. Сам он не пользовался телефоном как фотоаппаратом, но Маша и Антонина обычно фиксировали их семейные сборища и потом присылали ему десятки ненужных кадров. Фотографий в галерее телефона оказалось много, Борис даже не ожидал такого их количества. Ирена водила пальчиком по экрану, перебирая изображения, и верно угадывала. «Это твоя сестра? Это твоя дочка?» И на Лизу она верно показала пальчиком. «Это твоя жена?» «Да», — кивнул Борис. Ирена медленно положила телефон ему на живот, поднялась и подошла к окну. «Боря, я тебе очень благодарна за все». Он смотрел ей в спину. Он еще не понимал, что сейчас произойдет. «Это глупо прозвучит, но ты вернул меня к жизни, и я тебе за это благодарна». Она повернулась и спокойно на него посмотрела. «Уходи, Боря». «Ира, ты с ума сошла?» Он еще не испугался, только удивился. «Уходи, Боря, и не звони мне больше. Я не отвечу». Какое-то время он продолжал не верить в то, что слышит. Он не до конца верил в это, даже очутившись на улице. В тот момент он Ирену ненавидел. И еще ему казалось, что он сейчас умрет. Или уже умер. После разговора с Антониной Александровной сделалось еще тревожнее. Словно до этого Наташины страхи были не настоящими, придуманными, а высказанные вслух превратились в реальную опасность. Антонина не стала ее успокаивать. Женщина сделалась хмурой, неразговорчивой, то есть к Наташиному рассказу отнеслась с большой серьезностью. Наверное, поэтому Наташа не поехала забирать картину из мастерской, а отправилась в клинику. Сегодня вместо Миланы дежурила строгая дама в очках. Она долго и неодобрительно выясняла у Наташи, зачем та уселась у кабинета Семена Аркадьевича и раз 20 повторила, что без записи никого принимать не будут. От этого совсем испортилось настроение. А когда Семен, улыбаясь во весь рост, вывел из кабинета воркующую с ним пациентку, захотелось встать и уйти. «Опять не слушаешься», — хмуро посмотрел на Наташу Семен. Посмотрел уже после того, как пациентка скрылась за поворотом коридора. «Не слушаюсь», — покивала Наташа. Тут он наклонился и чмокнул ее в лоб прямо на глазах ожидавшего приема мужчины. Тот на Наташу смотрел с любопытством. «Заходи», — улыбнулся Семен мужчине, а Наташу снова перестал замечать. «Рад тебя видеть». Потом в кабинет вошла пожилая пара, потом грустная унылая тетка. После пребывания в кабинете тетка унылой не выглядела, смотрела на провожавшего ее Семена сияющими глазами. «Все, больше больных сегодня не будет», — сказал Семен, глядя преобразившейся пациентке вслед. «Сейчас съездим с тобой в одно место». «Куда?» — поднялась Наташа. Он не ответил. Вызвал такси, быстро переоделся, улыбаясь, распрощался с дамой на ресепшене и, не оглянувшись на Наташу, пошел к ожидавшей машине. «Куда мы едем?» — снова спросила Наташа, когда Семен назвал водителю адрес. «К Вовкиной матери», — неохотно процедил он. «Я знала, что ты это сделаешь», — кивнула Наташа. «Строишь из себя крутого, а на самом деле ты...» «Дурачок», — подсказал Семен. «На самом деле ты самый добрый на свете». Семен на ее слова никак не отреагировал. Продолжал хмуро смотреть в затылок водителю. Наташа отвернулась к окну. Машина попетляла между домами, остановилась. «Подождите нас 15 минут», — попросил Семен водителя и обернулся к Наташе. «Пойдем». «Я тебя здесь подожду», — запротестовала Наташа. «Пойдем», — поморщился он, и она послушно открыла дверь. «Она его слушается». Дверь им открыла сиделка. То есть это потом Наташа догадалась, что полная степенная женщина, проводившая их в комнату и тут же исчезнувшая, — сиделка. постели на высоких подушках лежала очень худая старуха. Старуха смотрела на Семёна, а Наташу не замечала. «Это моя жена», — бросил Семён, подвинул стул и уселся в полуметре от кровати. Пожилая женщина и тогда на Наташу не посмотрела. Она, не отрываясь, разглядывала Семёна. Наташа продолжала стоять у двери. Заговорила старуха минут через пять. Голос у нее был не громкий, но твердый. «Ты постарел, Сеня». Семён молчал. На бабку он старался не смотреть. «Убийцу Вити нашли?» «Нет». «А ты что об этом думаешь?» «Не знаю». «Николай Витеньку любил», — после паузы сказала женщина. «И тебя любил. Ты это знай». Она замолчала, не отрываясь от Семёна. Семён подождал, потом поднялся. Бабка сурово следила за ним глазами. «Сеня, я за свои грехи перед Богом отвечу. А Володя перед тобой ни в чем не виноват». Семён взялся за спинку стула. Губы у него были сжаты в полоску. «У Володи, кроме тебя, никого на всем белом свете». Семён с тоской посмотрел на женщину, поставил стул на место и быстро отправился к двери. Наташе хотелось хоть чем-то ободрить несчастную, но на нее старуха так и не взглянула. «Она умирает?» — это Наташа спросила уже в лифте. «Да». «Ты бы с ней помягче?» «Мы все умрем. Я не священник, чтобы грехи отпускать». Он был злым и несчастным, и Наташа показала, что она ему сейчас здорово мешает. Таксист отъехал от подъезда, чтобы не мешать движению. Семён поискал машину глазами, нашел и оглянулся на Наташу. Взгляд у него постепенно теплел, становился привычным. «Я тебе не мешаю?» — спросила Наташа. «Ты мне помогаешь», — серьезно заявил он и улыбнулся. «Ты меня охраняешь, хотя у тебя нет лицензии». «Семён, я серьезно». «Я тоже». Он открыл дверь машины и попросил: «Не задавай глупых вопросов. Ясно же все». Наташе хотелось уточнить, что ему ясно. Ей хотелось услышать, что она не может ему мешать, потому что он безумно ее любит. Но этого Семён не сказал. Он сел в машину, хлопнул дверью. Наташа послушно обошла желтый форт и уселась рядом. Ей было ясно только одно, что она безумно любит сидящего рядом мужчину. Несмотря на то, что с умирающей старухой надо было разговаривать как-то по-другому. Звонок в дверь застал, когда Антонина собиралась отправиться в душ. Хорошо, что раздеться не успела. Она распахнула дверь и растерянно замерла. Брат стоял, привалившись боком к стене, как будто у него не было сил держаться на собственных ногах. Он посмотрел на Антонину, криво усмехнулся и отвел глаза в сторону. «Боря, что случилось?» — опешила Антонина. Он не ответил. Прошел мимо нее в прихожую, сел на пуфик, уронив руки на колени. От него слабо пахло спиртным. «Ты пьян?» «Нет». Борис не шевелился. Антонина, вздохнув, потянула за рукав куртки, потом за второй. Брат послушно выпрямлял руки. Куртка оказалась у Антонины в руках, она повесила ее в шкаф. Стащила с его шеи шарф, подумала и бросил на тумбочку. «Что случилось?» «Я хочу развестись с Лизой». Борис смотрел в пол. Антонине не удавалось поймать его взгляд. «Почему?» «Потому что я ее не люблю. Это не повод для развода». «Что?» Он поднял глаза и усмехнулся. «А что же тогда повод?» «Боря, что случилось?» На глупые вопросы Антонина никогда не отвечала. «Я понял, что не люблю Лизу». «Ужинать будешь?» Антонина тяжело вздохнула и отправилась на кухню. «Нет, только что из ресторана». Голос прозвучал прямо у Антонины над ухом. Борис шел за ней вплотную. «Садись». Он послушно уселся за стол. Антонина включила чайник, отломила кусок шоколадки и села напротив. «Будешь кофе или чай?» «Водку». «У меня нет». «А что есть?» Антонина, вздохнув, поставила перед ним початую бутылку кинзмараули. Кинзмараулис месяц назад принес Михаил. Кажется, тогда была одна из немногих мирных встреч с другом. Антонина прекрасно выглядела, они чудесно поболтали, довольные собой, друг другом и их долгой дружбой. «У тебя появилась другая баба?» Антонина смотрела, как брат наливает вино рюмку. «Будешь?» Борис потряс перед ней бутылкой. «Давай». Антонина, вздохнув, достала с полки вторую рюмку, дождалась, когда брат ее наполнит, и отпила терпкий напиток. «Подожди». Брат протянул к ней свою рюмку, чокнулся. Хрусталь мелодично звякнул. Несколько лет назад она купила французские рюмки. За большие деньги, между прочим. Рюмки были в форме тюльпанов и на картинке в интернет-магазине выглядели шикарно. Антонина разочаровалась в них, едва достав из коробки. Рюмки казались уместными только в дешевой столовой. Пару раз она все же похвасталась ими перед подружками, а потом убрала назад в коробку, коробку поставила в стенной шкаф, а на полку вновь поместила старый родительский хрусталь. «У тебя появилась другая баба?» «И да, и нет». «Не поняла», — осторожно заметила Антонина. «Я понял, что не люблю Лизу». Борис повертел в руках пустую рюмку. Антонина думала, что он снова ее наполнит, но брат поставил рюмку на стол. «Я узнал, что такое любовь, и понял, что не люблю Лизу». Антонина мечтала о том, чтобы брат развелся со второй женой. До сегодняшнего дня мечтала. До того, как узнала, как чудовищно с Лизой однажды уже поступили. «Ты ее с самого начала не любил?» — вздохнула Антонина. «Просто у тебя слишком долго не было постоянной женщины». «Да, наверное». «Лиза такая, какая есть. Но она ни в чем перед тобой не виновата. И заставлять ее страдать — большая подлость». «Она не будет страдать. Она тоже меня не любит. А материально я постараюсь ее обеспечить. Только не говори пошлости о тех, кого мы приручили», — предостерег он. «Кончай, Боря», — поморщилась Антонина. «Ты достоин лучшего, но ты уже пообещал Лизе счастливую жизнь и должен все для этого сделать. Это твой долг, понимаешь? Такой же, как перед Машей». Борис закрыл глаза ладонями. Антонина терпеливо ждала. Чайник закипел, отключился. «Борь, ты смог бы не жениться на женщине, которая ждет от тебя ребенка?» Антонина подняла рюмку, повертела и снова поставила на стол. «Я бы побеспокоился, чтобы ребенка не было». Борис отнял руки от лица и пожаловался. «Мне не хочется идти домой». «Это пройдет», — отмахнулась Антонина. «Не заводи баб на стороне, и все будет в порядке». Он просидел у нее еще минут 20. Антонина посмотрела из окна, как он садится в такси. Ничего ужасного сегодня не произошло. Оказалось, что прошедший день был одним из самых тягостных в ее жизни. Соседка еще не успела вывести собаку. Семен, не раздеваясь, взял поводок, Наташа пошла рядом. Семен молчал, мрачно глядя на весело бегающего Кузю. «Я жалею, что взял тебя туда», — наконец признался он. «Ну и глупо», — разозлилась Наташа. «Ты как будто стесняешься своей семьи. Пора кончать с этими детскими комплексами, ты уже не маленький. Люди сходятся, расходятся, в этом нет ничего ужасного». «Твои родители сходились и расходились?» Семен посмотрел на Наташу с усмешкой. «Мои нет, но в жизни так случается». «Ладно, Наташ, хватит», — перебил он, и Наташа послушно замолчала. Набегавшийся Кузя прыгнул, пачкая лапами куртку. Семен отпихнул его рукой, дернул поводок, направляясь к дому. Мать очень хотела внуков дождаться, а не получилось. Наташа прижалась к его локтю. Семен переложил поводок в другую руку, прижал Наташины пальцы к боку. Ранняя предновогодняя ночь, казалось, распугала прохожих. Двор выглядел совсем пустым. Слабо искрился снег под фонарями. «Лариса еще не приезжала, не знаешь?» «Не заметила. Пару дней назад приезжала, но я тебе об этом говорила. Может быть, и приезжала. Я не всегда слышу, когда соседская дверь хлопает». Семен открыл дверь подъезда, пропуская Наташу. Вперед рванулся Кузя, путаясь под ногами. «По-моему, ей зачем-то хотелось попасть в квартиру». «По-моему, тоже», — кивнула Наташа. «Значит, что-то в квартире ей было нужно». Семен отпер квартиру. Что-то она искала и нашла. Или не нашла. Если бы не нашла, приехала бы снова. Или не приехала, потому что поняла, что этого в квартире нет. Наташа повесила одежду и, повернувшись к Семёну, виновато улыбнулась. «По-моему, там ничего компрометирующего нет. Извини, мы с Антониной немного пошарили в ящиках». «Домушницы», — рассмеялся Семён. Весело рассмеялся, как раньше. «Завещание я увез, компьютер тоже. Полицейский диск переписали и разрешили забрать ноутбук. А в бумагах ничего интересного действительно нет. Я их тщательно просмотрел». «Компьютер ты тоже просмотрел тщательно?» «Там одни платежки, какие-то торговые площадки. Я же тебе говорил, Витька постоянно крутил деньги». Семён наклонился к зеркалу и рукой пригладил лысину. «Мне это не нравилось». «Доставай компьютер», — распорядилась Наташа. Она не была опытным пользователем, но терпением отличалась большим. В компьютере действительно в основном были скриншоты платежных документов, в которых вообще-то не мешало бы разобраться. Скриншот сайта «Эскорт-услуг» попался часа через два. Наташа стала его разглядывать просто потому, что устала просматривать копии платежек. Смотреть на девушек, предлагающих свои услуги, было интереснее и веселее. Ларису она узнала не сразу. На экране Лариса была моложе и сильно накрашена. Компьютерное кресло у Семёна было шикарное, кожаное и очень удобное. Наташа откинулась на мягкий подголовник и решила: «Разбогатею и куплю такое же». Валявшийся на диване с книжкой Семён посмотрел на нее с любопытством. «Иди сюда», — звала Наташа. На экран он смотрел долго. Потом снова лег на диван и уставился в потолок. «Ты думал, что Лариса Вите изменила, а он просто узнал, что она...» Семён молчал. «Твой брат был честный парень. Лариса, в общем-то, не была перед ним виновата. И он не выгнал ее на улицу. Разменял квартиру, обеспечил ее жильем и даже платил ей, когда у него появлялась такая возможность». Семён продолжал молчать, но Наташа знала, ему хочется слышать ее голос. У Ларисы не было причины желать ему смерти. Кузя ткнулся в колени, Наташа погладила собачью голову. Наверное, она не врала, когда говорила, что они с Виктором друг друга любили. «Иди ко мне», — не глядя на Наташу, позвал Семён. А когда Наташа легла рядом, пробурчал: «Хватит. Давай поговорим о чем-нибудь другом». Неясная мысль о том, что у Ларисы все же могла быть причина желать смерти бывшего мужа, появилась где-то на краешке сознания и сразу исчезла. Все остальные мысли исчезли тоже, потому что Семён наклонился к ней, и Наташа больше не чувствовала ничего, кроме его рук.